Гораст, гораст. Все, все расскажем. А ты сообщи мне вперед, что у вас делается нового. Куда двинул гетман Орду? При этих словах полковника Мазепа почувствовал на себе снова его быстрый и острый взгляд, мелькавший словно тонкая игла из-под его нависших бровей. Вопрос его изумил Мазепу. Странно. Неужели же он такой верный спивбрат гетмана и не знает, что гетман еще только поджидает татар? Но правда, передовые отряды отдельных мурз уже пребывали в Чигирин, и среди народа носили слухи о том, что к Дорошенку явилась уже вся Крымская Орда. Но Гострый должен же был знать истину. «А разве пан полковник не знает?» — спросил он с изумлением. «Что гетман только после Покрова ожидает прибытия Орды?» «Хм!» — произнес как-то неопределенно полковник, накручивая на пальцы свой длинный ус. «Значит, переяславцы обманули меня, а я было уже понадеялся». Снова слова полковника поразили еще больше Мазепу. Но как это могли переяславцы передавать ему такие вести, когда он сам, Мазепа, видел их у Дорошенко, и тогда еще гетман сомневался в том, согласится ли даже хан прислать свою орду? «Пане полковнику», — ответил Мазепа, — «осмотри хорошенько. Переяславцы это были у тебя. Не могли они передать тебе такой вести, так как я сам был в ту пору у гетмана, а тогда еще и неведомо было, пришлет ли хан свою орду». Полковник совсем повернулся к Мазепе. «Ты думаешь?» — произнес он живо, устремляя прямо на Мазепу свои пронзительные глаза. «А что же, может и вправду статься. Много ведь теперь всякой наволочи прокидается теплыми приятелями Дорошенко». Теперь уже Мазепа бросил в свою очередь подозрительный взгляд на полковника. «Эге-ге», — подумал он про себя, — «да уж ты-то сам, кто такой будешь?» «Ох, не попался ли я в ловушку?» «Ну, постой же. Попытаю я тебя. Надо быть поосторожнее и не выболтать чего-нибудь лишнего». И стараясь не подать ни малейшего намека на то, что он подозревает полковника, Мазепа отвечал небрежным тоном. «Да, много теперь зрадников и иуд расплодилось кругом. Прежде говорила пословица, надо пуд соли вместе съесть, но чтобы узнать человека. Теперь, думаю, и того было бы мало. Вот скажи мне, Добрудию, кому из людей доручил ты свою справу по селам? Разослал ли я везде вестунов, чтоб к тебе собирались?» Лицо полковника не изменилось, только в глазах его словно промелькнула улыбка. «По селам?» — изумился он. «А ты откуда знаешь, что я и там поставил своих вартовых?» «Я не знаю, я спрашиваю, чтоб сообщить моему гетману, подготовлен ли народ». «Хм, а ты из Чигирина прямо? Или заезжал куда?» «Из Чигирина», — улыбнулся чуть заметно Мазепа. «Так-так, люди, говорю тебе, у меня верные. Верные, как своя рука». «Ох, хитрый лис», — подумал про себя Мазепа. «Тебя, видно, сразу и не прощупаешь». «Верно это верно», — произнес он вслух. «Одначе вспомни, пане полковнику, как тебя твой же слуга Иван Рогоза чуть-чуть не предал Бруховецкому». «Да стой, а что же ты сделал с ним?» Полковник вздрогнул. «А что ж с такими шельмами делать? Наказал его примерно, да и баста», — отвечал он, овладев сразу собою. «Все это от хворости моей происходит. Не могу сам выехать никуда. Приходится доручать все чужим людям.